Вы бы сначала доложили обо всем старой госпоже и госпоже, послушали бы, что они скажут, а после этого можно было бы и распорядиться. Мне захотелось побить их, когда я это услышала, но я сдержалась. Однако потом откуда-то появился этот Джан Хуа и подал жалобу в суд. Когда мне стало об этом известно, я две ночи не могла сомкнуть глаз, но и говорить никому не осмеливалась, и только все время поражалась, как этот Джан Хуа осмеливается тягаться с нами. Потом я стала наводить справки, и выяснилось, что это бездомный нищий. Слуги мне говорили, вторая госпожа Эрдзе когда-то была просватана за него. Сейчас Джан Хуа оказался в такой нужде, что ему все равно придется умирать не от холода, так от голода. Он уцепился за возможность заработать и не откажется от своего требования, если ему будет грозить даже смерть. Такая смерть кажется ему почетнее, чем смерть от голода и холода. Но как же после этого обижаться, что он подал в суд? Нужно признать, что второй господин Дзялянь поступил слишком опрометчиво. Он виноват вдвойне, он нарушил государственный траур и пренебрег семейным трауром. Кроме того, он взял себе тайком вторую жену и покинул законную супругу. Таким образом, за ним еще две провинности. Знаете пословицу? Кто не боится быть четвертованным, может и самого государя стащить с коня. Что же говорить о человеке, от нужды впавшем в безумие? Ведь этот Джан Хуа знает, что правда на его стороне. Разве его может что-нибудь остановить? Вот ты, сестра, обычно сравниваешь меня с Хан Синем и Джан Ляном. Хан Синь – знаменитый полководец начала династии Хань. Предлагал свои услуги Сян Юю, но тот отказался, и тогда он перешел на сторону Лю Бана и получил звание главного полководца. В 196 году до нашей эры был казнен императрицей Люй Хоу по обвинению в заговоре. Джан Лян – один из сподвижников основателя ханьской династии Лю Бана. Но поверь мне, когда я все это услышала, я едва не лишилась чувств. Дзяляня дома нет, посоветоваться не с кем, и мне пришлось дать деньги. Я даже не представляла себе, что, несмотря на то, что я дам денег, тот человек будет упорствовать, клеветать и точить на нас нож. А я... Не больше, чем гнойничок на хвосте у крысы, сколько из меня можно вытянуть. Вот почему я рассердилась, сестра, и побежала искать тебя. Не дожидаясь, пока она окончит, госпожа Ю и Дзя Джун принялись успокаивать ее. Не волнуйтесь, все уладится. Джан Хуа подал в суд только потому, что его к этому принудила бедность, добавил Дзя Джун. Ему жизнь недорога. Но мы можем дать ему немного серебра, пусть он только признается, что обвинил нас ложно. Потом постараемся его выручить, и когда он выйдет из тюрьмы, еще раз хорошо заплатим ему. Спасибо за совет, прищелкнула языком Фэнзе. Теперь понятно, почему ты решился на подобные дела. Ты только видишь начало, но не видишь конца. Зря я думала, что ты умен и находчив. Если мы сделаем так, как ты предлагаешь, Джан Хуа, конечно, польстится на деньги и даст свое согласие, и таким образом, на первый взгляд, дело можно будет считать оконченным. Но ты не знаешь, как ненадежен и ничтожен этот человек. Как только деньги попадут к нему в руки, он тут же их растратит, а потом опять начнет клеветать и заниматься вымогательством. Мы его не боимся, однако беспокойство причинить он может. Его не заставишь сказать на суде что-либо в нашу пользу. Он может заявить, если вы не совершали беззаконий, зачем давали мне деньги?